Необычайные происшествия. В гостиной врачебного советника, сейчас же, как войдете, налево у широкой стены, стоит высокий стеклянный шкаф, в котором дети хранят все прекрасные вещи, которые им ежегодно дарят. Еще Луиза была совсем маленькой, когда отец заказал этот шкаф очень искусному столяру, который поставил такие воздушно-прозрачные стекла и вообще сумел так хорошо все отделать, что вещи, поставленные в шкаф, казались чуть ли не вдвое красивее, чем в действительности. На верхней полке, до которой не могли достать ни Маша, ни Фриц, стояли подарки крестного Дроссельмейера, сделанные с таким искусством. Следующую полку занимали книги с картинками, а обе нижние были в полном распоряжении детей. Но обычно всегда бывало так, что Маша устраивала на самой нижней полке квартиру своим куклам, а повыше Фриц ставил на постой свои войска. Так оно было и сегодня. Наверху Фриц расставил свои гусар, а внизу Маша, отложив в сторону свою Гертруду, устроила в отлично обставленной комнате новую нарядную куклу и сама себя пригласила к ней на шоколад. Я сказал, что комната была отлично обставлена мебелью, и это совершенно правильно. Уж не знаю, моя внимательная слушательница Маша, есть ли у тебя так же, как и у маленькой Штальбаум? Ты ведь уж знаешь, что ее тоже звали Машей. Есть ли у тебя такой же диванчик в пестрых цветочках, хорошенькие стульчики, низенький чайный столик и, что, наконец, лучше всего, великолепная белая кровать, на которой отдыхали бы самые красивые куклы? Все эти вещи стояли в углу шкафа, а стенки его были оклеены пестрыми картинками. Ты, конечно, поймешь, что новая кукла Маши, которую, как она это узнала, в тот же вечер звали Кларой, отлично себя чувствовала в такой комнате. Уж совсем поздно, в 12 часу, когда и крестный Дроссельмейер уже давно ушел домой, дети все еще никак не могли оторваться от стеклянного шкафа, как не напоминала им мама, что пора ложиться спать. «И то правда», — воскликнул наконец Фриц, — «ведь моим бедным гусарам надо дать отдохнуть, а пока я тут, я уже знаю, что ни один из них не посмеет даже немножко прилечь». И с этими словами он ушел. Маша же стала просить чуточку, совсем чуточку еще остаться, так как ей нужно еще кое-что прибрать, а как только она кончит, так сейчас же и ляжет. Маша была такой разумной и тихой девочкой, что мать спокойно могла оставить ее одну с игрушками. На случай же, если Маша слишком увлечется новой куклой и другими игрушками и забудет потушить огонь, мама сейчас потушила все свечи, горевшие около шкафа, так что осталась одна висячая лампа посредине комнаты, разливавшая слабый приятный свет. «Смотри же, Машенька, не засиживайся, а то завтра ты не встанешь в обычное время», — сказала ей мама и с этими словами ушла в спальню. Как только Маша осталась одна, она сейчас же принялась за дело, что больше всего лежало у нее на сердце, но чего она не хотела сама, даже не сознавая, почему, открывать матери. Все время она носила на руках больного щелкунчика, завернутого в носовой платок. Теперь она осторожно положила его на стол, тихонько развернула платок и стала осматривать раны. Щелкунчик был очень бледен, но улыбался так кротко и скорбно, что у Маши сжалось сердце. «Ах, Щелкунчик!» — прошептала она. «Ты только не сердись, что брат Фриц сделал тебе так больно, ведь он это совсем не нарочно. Он только немножко огрубел от строевой солдатской жизни, а в сущности он очень хороший мальчик, уверяю тебя. А теперь я буду очень о тебе заботиться и ходить за тобой до тех пор, пока ты совсем не выздоровеешь и не повеселеешь. а крестный Дроссельмейер прочно вставит тебе зубки и вправит плечи. Он отлично умеет делать такие вещи». Но едва Маша произнесла имя Дроссельмейера, как рот щелкунчика страшно перекосился, а в глазах как будто сверкнули зеленые огоньки. Но не успела еще Маша испугаться, как лицо доброго щелкунчика уже приняло обычное выражение скорбной улыбки, и Маша поняла, что оно изменилось от поколебавшегося пламени лампы вследствие сквозняка. «Ну, не глупая ли я девочка?» Так напугалась, что чуть в самом деле не поверила, что деревянная кукла может мне сделать гримасу. А все-таки я очень люблю моего щелкунчика. Он такой смешной и такой добрый, непременно буду как следует за ним ухаживать. С этими словами Маша взяла щелкунчика на руки, подошла к стеклянному шкафу, присела перед ним на корточки и с такими словами обратилась к своей новой кукле. «Я очень прошу тебя, Клара, уступить твою постель больному и раненому щелкунчику. Уж обойдись как-нибудь диваном. И не забудь, что ты совсем здорова и очень хорошо себя чувствуешь, иначе у тебя не было бы таких румяных щек. И потом, даже у самых красивых кукол далеко не всегда бывают такие мягкие диваны». Клара во всем своем рождественском великолепии выглядела очень гордо и недовольно, и ни слова не проронила в ответ. «Ну, стоит еще с ней церемониться», — промолвила Маша, взяла кроватку, осторожно и заботливо уложила в нее щелкунчика, перевязала ему раненые плечи хорошенькой ленточкой, которая была на ней надета, и укрыла его до самого подбородка. «Но с неприветливой Кларой я не оставлю его», — продолжала она и поставила постельку вместе с щелкунчиком на полку повыше, так что он оказался около той самой деревни, где были расквартированы гусары Фрица. Заперев шкаф, она уже хотела идти спать, как вдруг... «Слушайте внимательно, дети!» Поднялся тихий писк, шорох и шуршание. Оно неслось со всех сторон, из-за печки, из-за стульев, из-за шкафов. Стены и часы, между тем, шипели все громче и громче, но никак не могли пробить. Маша взглянула и увидела, что большая золоченая сова, сидевшая на них, распустила крылья, так что они целиком закрыли часы, и вытянула вперед свою отвратительную кошачью голову с кривым клювом. Шипение раздалось еще сильнее, и можно было ясно различить слова. «Тише вы, часы, идите, громко, звонко не шумите, и мышиного царя не пугайте зря, не стучите наобум, напевайте пур-пур-бум». Пусть кружится голова, слыша старые слова: пур-пур-бум-бум-бум, пур-пур-бум да пур-пур-бум, для него ваш громкий звон будет звоном похорон. И затем хрипло и глухо раздалось бум-бум 12 раз. Маше сделалось очень жутко, и она от страха чуть не убежала, как вдруг вместо совы на часах увидала крестного Дроссельмейера, у которого полы его желтого сюртука свешивались с двух сторон в виде крыльев. Маша, однако, ободрилась и закричала громким и плаксивым голосом: «Крестный, крестный, зачем ты туда забрался? Спустись, пожалуйста, но не пугай меня так, нехороший крестный». Но в это время поднялся страшный визг и писк, и скоро стало казаться, будто за стенами топочут тысячи маленьких ног, и тысячи огоньков засверкали из щелей пола. Но это были не огоньки, вовсе нет. Это были сверкающие глазки. И скоро Маша убедилась, что отовсюду выглядывают и вылезают мыши. Скоро по всей комнате стало раздаваться топ-топ-топ, по всем направлениям начало бегать все больше и больше мышиных полчищ. Наконец они стали правильным строем, совершенно как солдаты фрица, когда тот выстраивает их для сражения. Маше сделалось смешно, а так как у нее не было природного отвращения к мышам, как это бывает у некоторых детей, то и страх совсем стал проходить у нее, как вдруг поднялся такой ужасный и пронзительный свист, что она вздрогнула с головы до ног. Ах, что она увидела! Ну, право, мой милый Штальбаум, фриц, хоть я и знаю, что у тебя такое же мужественное сердце, как у мудрого и храброго полководца фрица Штальбаума, а все-таки мне кажется, что если бы ты увидел то, что увидела Маша, то ты бросился бы бежать или даже, пожалуй, быстро прыгнул бы в постельку и натянул бы одеяло гораздо выше, чем это нужно. Но бедная Маша не могла этого сделать, потому что, вы только послушайте, дети, прямо у ее ног, как будто от действия какой-то подземной силы, стали вылетать песок, известь и разбитый кирпич, и вот из-под пола с отвратительным шипением и свистом высунулось 7 мышиных голов в светящихся коронках. Скоро вылезло и все тело громадной мыши с 7 сросшимися головами, увенчанными 7 коронами огромных размеров. Все войско приветствовало ее единодушным громким писком. Сразу пришло в движение и стопотом направилось прямо на шкаф, а следовательно и прямо на Машу, которая все стояла, прижавшись к стеклянной дверце. У Маши от страха так билось сердце, что ей казалось, вот-вот оно выпрыгнет, и она умрет. Теперь же у нее как будто кровь застыла в жилах. Почти потеряв сознание, она попятилась назад, послышалось клир-клир-клинк, и задетая ее локтем стеклянная дверца разлетелась в куски. Правда, в левой руке она почувствовала сильную боль, но зато сейчас же стало легче на душе. Писк и свист прекратились, и все кругом погрузилось в молчание. Хотя в темноте ничего нельзя было разглядеть, но она подумала, что испуганные шумом разбитого стекла мыши вернули в свои норы. Но что же она снова услыхала? В шкафу, за Машиной спиной, поднялся какой-то страшный шум, и раздались тоненькие голоса. «Надо вставать, идти воевать, ночь не поспать, вставать, воевать!» Бодро и красиво прозвучали музыкальные колокольчики. «Да ведь это мои куранты!» — весело воскликнула Маша и быстро отскочила в сторону. Она увидела, как весь шкаф осветился каким-то странным блеском, и все в нем задвигалось и закопошилось. Несколько кукол бегали взад и вперед, размахивая ручками. В ту же минуту поднялся щелкунчик, отшвырнув прочь одеяло, и сразу обеими ногами выпрыгнул из кровати, громко крича: «Кнак, кнак, кнак, мышиный дурак! Кнак, кнак, мышиный царь дурак! Крик, крак, настоящий дурак!» С этими словами он вытащил свой маленький меч и, потрясая им в воздухе, воскликнул: «Любезные мои вассалы, друзья и братья, не поможете ли вы мне в жестокой битве?» Тотчас же громким голосом отозвались 3 полицейских, паяц, 4 трубочиста, 2 музыканта и барабанщик. «О, государь, клянемся служить тебе верой и правдой, за тобой мы готовы идти на победу, сражение и смерть!» И с этими словами они бросились за воодушевившимся щелкунчиком, который решился на опасный прыжок на нижнюю полку. Им-то хорошо было прыгать. Уж не говоря о том, что одеты они были в сукно и шелк, но и внутри-то у них была одна вата до опилки. Так и шлепнулись они вниз преблагополучно. А вот бедный щелкунчик, наверное, сломал бы себе руку или ногу. Ведь вы только подумайте, до нижней полки было почти аршин расстояния, а тело у него было из хрупкого липового дерева. Непременно бы сломал, если бы Клара быстро не вскочила с дивана и не схватила в свои нежные руки нашего героя вместе с его обнаженным мечом. «Милая, хорошая Кларочка!» — всхлипнула Маша. «Как же я дурно о тебе думала! Уж, конечно, ты охотно уступила бы Щелкунчику свою постель!» Между тем Клара, прижимая к шелковой груди юного героя, говорила: «О, государь! Неужели вы, больной и раненый, верите себя опасностям битвы? Посмотрите, как весело сбираются ваши храбрые вассалы и как они уверены в победе! Полицейские, паяц, трубочисты, музыканты и барабанщик уже внизу, а сахарные куклы на моей полке двигаются, готовятся в бой. О, государь, отдохните в моих объятиях. Или, если хотите, любуйтесь вашей победой с высоты моей страусовой шляпы». Так говорила Клара, но Щелкунчик стал так нетерпеливо барахтаться ногами, что Кларе пришлось поскорее спустить его на пол. Он тотчас же очень любезно опустился на одно колено и проговорил: «Сударыня, в битвах и сражениях с чувством благоговения и благодарности я сохраню вечную память о вас». Тогда Клара наклонилась так, чтобы достать до Щелкунчика, нежно обняла его и, развязав свой пестрый роскошный пояс, хотела сделать из него перевязь Щелкунчику, но он отступил на два шага назад, приложил руку к сердцу и смело сказал: «Нет, сударыня, этого нельзя, никак нельзя, потому что...» Он запнулся, глубоко вздохнул и, быстро сорвав ленточку, которой Маша перевязала ему плечи, он поцеловал ее и надел как боевой шарф. Потом, бодро размахивая обнаженным мечом, он быстро и с легкостью птички соскочил на пол. Вы, конечно, замечаете, любезные и благосклонные слушатели, что Щелкунчик, еще раньше, чем ожил, отлично чувствовал любовь и заботы к нему Маши, и в благодарность за хорошее отношение он не захотел принять пояс Клары, хотя тот и был очень красив и роскошен. Добрый и верный Щелкунчик предпочел надеть скромную Машину ленточку. Но что же было дальше? Как только Щелкунчик спрыгнул на пол, снова поднялся свист и писк. Под большим столом стояли несметные полчища мышей, а предводительствовала ими отвратительная мышь о семи головах. «Что-то будет».